один на один, долбоёб. Я нормальный. Я нормальный. Я нормальный. Эй. Я нормальный. Я нормальный. Детский сад, продлёнка, школа. Я нормальный. Чипсы, читос, кока-кола. Я нормальный. Армия, потом работа. Я нормальный. Универ, жена, ребёнок. Я нормальный. У меня есть даже галстук. Я нормальный. Мама мне готовит утром пасту. Спасибо, мам. Отдаю своей жене всегда свою зарплату. Держи, милая. У меня есть даже дома золотая карта. Стоп, почему на ней Ревгош, а не Сбербанк? Кто-то обманул меня с утра пораньше, как всегда. Что за утро пробки, я опаздываю, сука, бля. Уронил портфель, документы на асфальт, я поднимаю голову и тут смотрю, она вся такая в узке, на лапу Дэна каблука. У нее татуировка на руке. Мама говорила, это знак. Плохо. Я нормальный, я знакомиться, конечно, с ней не стал. Я нормальный. Иди нахуй, закуси моим хуем, бля.